Нил Гейман. Сказка октября. Ух, хорошо. Потянулся я, разминая затекшую шею. Хорошо, это я поскромничал. Превосходно. Я за счету сбился, сколько лет просидел сплюснутый в этой лампе. Думал уже, ее больше никогда никто не потрет. «Да ты же джин!» — заявила мне юная дева с полировочной тряпочкой в руке. «Джин!» — подтвердил я. «А ты просто умница, лапочка. Как ты догадалась?» «Ты появился в облаке дыма», — объяснила она. «И выглядишь как джин. У тебя тюрбан и туфли с острыми носами». Я скрестил руки на груди и моргнул. На мне появились синие джинсы, серые кроссовки и линялый серый свитер. Мужская униформа для этого времени и места. Я приложил руку ко лбу и склонился в глубоком поклоне. «Я гений лампы!» — возвестил я. «Возрадуйся, о счастливица, ибо в моей власти исполнить три твоих желания!» «Только давай без этих фокусов насчет «я желаю еще три желания». Я так не работаю. Только желание зря потратишь. Ну все, давай, не тяни время». И я опять скрестил руки на груди. «Нет», — сказала она. «То есть, спасибо, конечно, и все такое, но мне ничего не надо. Мне и так хорошо». «Душечка моя», — сказал я. «Лапочка, сладкая моя птичка, ты, наверное, не дослышала. Я джин. Я могу исполнить любые твои три желания. Любые, ты понимаешь? Когда-нибудь мечтала летать? Я могу дать тебе крылья. Хочешь стать богаче этого вашего креза? Хочешь править миром? Ты только скажи. Три желания, слышишь? Какие угодно». «Да нет же», — сказала она. «Спасибо, но мне не надо. Хочешь чего-нибудь выпить? За столько лет в этой лампе у тебя, наверное, в горле пересохло. Вина, воды, чаю?» Ох! Теперь, когда она это сказала, я понял, что и вправду страшно хочу пить. «А мятный чай у тебя есть?» Она заварила мне мятного чаю в чайнике, как две капли воды, похожим на ту самую лампу, в которой я просидел последнюю тысячу лет. «Спасибо за чай». «Да не за что». «Ну, но я все-таки не понимаю. Все, кого я встречал, сразу же просили чего-нибудь такого эдакого. Дворец полный сокровищ, гарем на сотню роскошных женщин. Ну, этого тебе, конечно, не надо». «А ты откуда знаешь?» — перебила она. «Нельзя просто так брать и додумывать за человека. И, кстати, не называй меня больше лапочкой, душечкой и так далее. Меня зовут Хейзл». «А-а-а, вот оно что. До меня дошло. Значит, ты хочешь прекрасную женщину. Прости, не догадался сразу. Ну, давай, загадывай желание». И я в третий раз скрестил руки и приготовился. «Нет», — покачала она головой. «Ничего не надо. Мне и так хорошо. Как тебе чай?» Я ответил, что за всю свою долгую жизнь ни разу не пробовал такого восхитительного чая. Она спросила, не помню ли я, когда впервые ощутил потребность исполнять чужие желания, и нет ли у меня навязчивого чувства, что я обязан всем угождать. А потом начала расспрашивать о моей матери, и я вынужден был сказать ей, что обо мне нельзя судить по тем же правилам, что и о простых смертных, ибо я джин, могущественное и мудрое создание, волшебное и таинственное. Тогда она спросила, люблю ли я хумус. Я сказал «да». И она поджарила мне питу и разрезала на кусочки, чтобы удобнее было макать в хумус. Я поел. Было очень вкусно. И, главное, хумус навел меня на мысль. «Если бы ты только пожелала», — предложил я услужливо, — «я мог бы накрыть для тебя стол, достойный султана. Только представь себе, череда изысканных яств, одно другого краше, и все на золотых тарелках. Тарелки потом можешь оставить себе». «Да зачем?» — улыбнулась она. «Все и так хорошо. Пойдем лучше погуляем». И мы пошли гулять по городу. С каким удовольствием я размял ноги впервые после стольких лет. Мы дошли до парка и сели на скамеечке у озера. Было тепло, но ветрено. И ветер налетал порывами, швыряя нам в лицо сухую листву. Я рассказал Хейзел, как в детстве мы, джинны, любили подслушивать, о чем толкуют между собой ангелы, а те швыряли в нас кометами, если заметят, что мы подслушиваем. Потом рассказал, как настали плохие времена, как между джиннами начались войны и как царь Сулейман навострился сажать нас во всякие емкости, в бутылки, лампы, глиняные горшки. А она рассказала мне о своих родителях, которые погибли в авиакатастрофе и оставили ей дом. Рассказала о своей работе. Оказалось, она рисует картинки к детским книжкам. Работу эту она нашла по чистой случайности, после того, как поняла, что никогда не станет по-настоящему профессиональным иллюстратором медицинских книг. Она рассказала, какое это счастье, когда приходит очередная книжка, которую ей предстоит украсить картинками. И еще она работает в местном колледже. Один вечер в неделю преподает взрослым, учит их рисовать с натуры. Я не увидел в ее жизни никаких изъянов, никаких пустот, которые можно было бы заполнить желаниями, кроме одной. «Ты и вправду хорошо живешь», — сказал я. «Но тебе не с кем разделить твою прекрасную жизнь. Только пожелай, и я дам тебе идеального мужчину. Или женщину, кинозвезду, богача, богачку». «Не надо», — сказала она. «Мне и так хорошо». Мы встали и пошли обратно к ней домой по улицам, разукрашенным к Хэллоуину. «Как-то это неправильно», — проворчал я. «Люди всегда чего-то хотят». «А я не хочу. У меня и так есть все, что нужно». «Ну что же мне тогда делать?» Она задумалась на секунду, а потом указала на двор перед домом. «Можешь сгрести листья в кучу». «Таково твое желание». «Да нет же. Это просто, чтобы тебе было чем заняться, пока я приготовлю ужин». Я сгреб листья в кучу под изгородью, чтобы ветер опять не разогнал их по двору. После ужина я помыл посуду и отправился спать в гостевую спальню. Не сказать, чтобы Хейзел вовсе не нуждалась в помощи. И я ей помогал. Выполнял всякие мелкие поручения, забирал заказы из бакалейной лавки и магазинчика художественных товаров. В те дни, когда ей подолгу приходилось сидеть за работой, она разрешала мне размять ей шею и плечи. Руки у меня хорошие, крепкие. Незадолго до дня благодарения я перебрался из гостевой спальни в хозяйскую. И мы с Хейзел легли в одну постель. Утро я проснулся первым и долго рассматривал ее лицо. Во сне она корчила забавные рожицы. Потом солнечные лучи доползли до ее подушки, и Хейзел открыла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась. «Знаешь, а ведь я никогда не спрашивала...» Она запнулась, но потом продолжила. «Как насчет тебя? Чего бы ты сам пожелал, если бы у тебя было три желания?» Я задумался. Потом обнял ее, и она положила голову мне на плечо. «Ты ничего?» — сказал я. «Мне и так хорошо». Нил Гейман. Сказка «Октября». Читал Сергей Бельчиков.